он открыл дверь в одну из комнат. Мужчина, одетый в женское платье, обернулся к нему и улыбнулся, но улыбка тотчас же сменилась гримасой брезгливости. Ему было нелегко найти верный след в паутине желаний, опутавший дом, в паутине тайных стремлений души и тела. Изнемогая от ужаса, он бежал дальше, хромая на своих коротеньких ножках, то и дело теряя равновесие под тяжестью огромной головы. Перед глазами его неотступно стояла Генриетта Фогель. В зале стояли несколько гостей, совершенно голых и пьяных. Они склонились над девушкой, упавшей на пол. На глазах у нее была повязка. Он распахнул дверь еще в один номер. Там двое мужчин занимались одной девушкой. Лицо ее было настолько искажено стыдом, что он ее не узнал. Группа матросов указывала на него пальцем, нервно хихикая, а двое из них, близнецы, вспомнили о своей сестре, тоже родившейся уродом. Он, не обращая внимания, бежал по следу, но след этот то и дело пересекался другими. Он нашел ее номер в самом дальнем конце пристройки. Попытался открыть дверь, но она была заперта, и он начал изо всех сил стучать в нее головой и ногами. На шум начали сбегаться люди, те самые смеявшиеся над ним матросы, офицер в парадном кителе, но босой и без штанов, знакомые девушки, едва прикрытые попавшимися под руку тряпками. «Что происходит?» — спросил кто-то, но мальчик, казалось, не слышал. Он бился и бился в дверь головой. Отовсюду доносились до него обрывки мыслей. «Бедное дитя! Такой урод! Зачем позволили ему родиться на свет?» Откуда-то появилась мадам Шаль. «Все, аукцион закончен, маленькое чучело!» — пошутил кто-то. 180 золотых марок. За эти деньги можно прожить у вас год, включая любовь и завтрак». Но он продолжал грохотать в дверь, пока кто-то не повернул ручку изнутри. Он никогда не забудет внешность этого человека, которому суждено еще произнести свою заключительную реплику в драме его жизни. Бегающие голубые глаза, усы с блестящими капельками пота, отглаженный бархатный халат, расстегнутые панталоны. Он обвел всех холодным взглядом и, наконец, заметил мальчика. «Это еще что за выродок?» — повернулся он к мадам Шаль. «У вас тут бордель или сумасшедший дом?» «Нижайше прошу прощения, господин придворный судья», — сказала она. «Мальчик поднял такой шум, и мы подумали, что случилось несчастье». Сквозь щелку двери он увидел Генриетту. Она сидела на краю постели, пока еще в одежде. Лицо ее было бледным, как мел. «На этот раз, — сказал он себе, — я успел вовремя. Проследите, чтобы это чудовище заперли, и оставьте нас в покое». Собравшиеся стали расходиться, а мадам Шаль еще раз попросила извинения за случившееся. «Ей надо было бы внимательнее следить за мальчиком», — сказала она. «Он недавно болел и еще не совсем поправился». Человек с усами кивнул и хотел было закрыть дверь, но Эркюль успел проскользнуть в комнату. Вновь возникло замешательство. Он вцепился в Генриетту, и та, вдруг прижавшись к нему, горько зарыдала. Вновь собрались девушки. Им было интересно, что тут опять случилось. Мадам Шаль попыталась оторвать его от девочки, но вдруг замерла, как парализованная, и смертельно побледнела. На какую-то секунду ей показалось, что она сошла с ума, потому что вдруг услышала в себе замогильный голос. Она почему-то сразу поняла, что голос этот принадлежит Эркюлю.